Глава 18. Юстин. Спустя 8 дней молчания Юстина наконец разбудил шепот теней. Еле уловимый, но очень знакомый голос тщеславия щекотал ухо. Но что оно сказало, Юстин так и не понял. Он проснулся ото сна, в котором видел мираж, безумно похожий на его сестру. Но Юстин знал, что это очередной обман. Насмешка сетхов, сидящих внутри, или совести, не дающей забыть о Юри. Он обещал найти ее и спасти, но она нашла его первой, пусть и во сне. В темнице стало совсем тихо и даже скучно. Сельмана и Бакиса, наконец, забрали и похоронили. Юстин надеялся, что похоронили. Точнее, одна часть его души хотела так думать, в то время как другая плевала на трупы и тела, которые наверняка сбросили в Черный океан. Лираса продолжала приносить еду, и с каждым днем ее настроение ухудшалось. Она становилась грустнее и задумчивее, а на лице появлялись синяки. Ренрис плохо обращался с ней, поэтому Лираса часто задерживалась в темнице, прячась от мужчины, которого начала бояться. «Почему он бьет тебя, Лираса?» Юстин протянул через решетку пустую тарелку. «В борделе были те, кто поднимал на нас руку. Но это было для забавы. Так же, как и плети, с которыми они играли в спальне. Но тут...» Лираса забрала посуду и сложила ее на металлический поднос. Но вместо того, чтобы уйти и оставить Юстина одного, она села на каменный пол. «Я не вижу в глазах Ренриса ничего, кроме гнева. Он злится на меня, на слуг, на целый мир. Он одержим Сетилом и думает, что он и есть его перерождение». «Но ты так не думаешь?» Юстин осматривал синяки на шее Лирасы. «Я думаю, что он зло воплоти, так же, как и люди, которые заселили Эверок. Теперь там опасно, и я готова сделать все, что угодно, лишь бы сесть с вами в темницу». «Ты мне еще пригодишься, Луксурия. Я отлично помню твое предательство, и лишь святые знают, что бы я сделал с тобой, останься мы наедине и без оков». Лираса громко сглотнула, а со стороны лестницы послышались шаги. Спешно поднявшись с пола, Лираса покинула темницу. «Я буду ждать у себя, Лира. В этот раз принеси с кухни веревку. Хочу связать тебя, как курочку», — раздался голос Ренриса. Похоть бы точно одобрила такие игры, но сейчас даже они не заставили ее вылезти наружу. Тяжело ступая, Ренрис приближался к темнице, стуча каблуками своей новой обуви. Сверкающие носы ботинок Юстин приметил сразу, как только новый король подошел к клетке. Ренрис сменил рыцарскую одежду на бархатный черный плащ, который раньше носил Юстин. На голове его сверкала корона правителя Эверока. «Как тебе мой новый наряд?» «Отвратительно», — выплюнул разозлившийся Юстин. «Значит, то, что нужно». Ренрис показательно отряхнул рукава рубашки, поправил воротник и кулон с аметистом. Он гордо вздернул голову и улыбнулся, показав Юстину желтые зубы. «Сегодня у меня светский обед, вот я и приоделся. Король страны должен принять гостя подобающим образом». «И кто этот бедолага?» «Ты, Юстин». Ренрис прищурился, пытаясь уловить эмоции на лице Юстина. Он хотел увидеть страх в глазах, но сетхи давно избавили Юстина от подобных чувств. «Но перед этим я кое-что тебе покажу». Огонь. Вокруг был огонь. Все дома горели, и пламя, пожирая крыши, быстро захватывало целые улицы. Кроны деревьев тонули в пожаре вместе с людьми, которые кричали, не переставая. До замка доносился плач женщин и детей, мольбы мужчин о помощи и выстрелы револьверов наемников, не щадящих никого. Запах гари, едкий, выжигающий легкие, накрыл весь Эверок. Черный клубящийся дым вытеснил запах соленого моря и георгин. На улицах лежали трупы, а по брусчатке растекалась кровь. Люди гибли, и Ренрис упивался смертью, царившей вокруг. «Мои люди повсюду, Юстин. В каждом доме, на каждой улице. В порту и на главной площади. Уже на пути в Свесу и Тинат. На пути в Ракрейн, который мы захватим так же легко, как и Эверок». Юстин не мог ничего ответить. Незнакомый рыцарь, помощник Ренриса, запихнул ему в рот вонючую тряпку. Он держал Юстина за волосы и заставлял смотреть на умирающий город. «И знаешь, что это? Это кара Сеттила. Это изгнание грешных душ. Это возмездие, Юстин». Ренрис восхищенно смотрел на огонь, охвативший город. Главу клана Илли пленила жажда мести. И словно властитель самой смерти, он готовил план, о котором Юстин мог лишь догадываться. Безумец верил в то, что очищает мир, и что сам Олхи даровал ему это право. Выбрал преемником и возложил на его плечи эту миссию, а может, и вовсе сам переродился в теле Ренриса. «От запаха жареного мяса просыпается аппетит. Правда ведь?» — он посмотрел на рыцаря, державшего Юстина. «Проводи моего гостя в обеденный зал, Тимс. Нас ждет вкусное жаркое». Обеденный зал стал похож на камеру пыток, впрочем, как и весь дворец. Теперь он был опустевшим и мрачным, без слуг, без радостных голосов, которые раньше так раздражали гнев с тщеславием. Без солнца, играющего с увядающими цветами. Вместо разбросанных ветром лепестков на полу лежали трупы горничных, кухарок и лакеев. Их кровь залилась в стыки каменных плит и высохла, а тела уже начали медленно гнить. Тимс толкал Юстина в спину, и тот, не успевая обходить багровые лужи, наступал прямо в них. Под ногами хрустело стекло из выбитых окон и осколки бутылок, которые наемники Ренриса нашли в королевских погребах. Пахло холодным металлом и кислым вином. И мясом, лежащим на тарелках, фарфоровых и удивительно белых, на фоне грязи, что захватило дворец. Тимс силой усадил Юстина за стол. Вокруг стояли наемники из клана и следили за гостем. «Тупоголовые», — подумал Юстин и понадеялся, что тщеславие оценит это, но оно молчало, так же, как и Тимс, державший Юстина за плечо. «Мои ребята совсем не умеют готовить», — Ренрис сел во главе стола. «Так уж заведено, что они убийцы, насильники и воры. Ну, только вот бестолковый Руб в прошлом шил платье». Тучный наемник с отрезанным ухом широко улыбнулся. «Но поваров среди них нет, поэтому что смогли, то и сделали. Будь снисходителен к ним, Юстин. Они очень старались и хотели бы услышать похвалу». Тимс вырвал изо рта Юстина тряпку, кандалы же с рук снимать не стал. Сплюнув на пол и размяв челюсть, Юстин, наконец, смог заговорить. «К чему все это, Ренрис?» «М?» — положив кусок мяса в рот, воскликнул тот. «Незримый! Руб! Да ты просто мастер на все руки!» «Рад стараться, хозяин!» — ковыряя под ногтями клинком, засмущался Руб. «Только вот наш гость ничего не ест. Не нравится, Юстин?» «Не нравится, Юстин!» Повторив за хозяином, Руб нахмурился и грозно шагнул вперед. Тимс столкнул Юстина в плечо и вложил в руку вилку. «Ешь!» — Руб приставил клинок к его горлу. «Живо!» Юстин нехотя насадил на вилку кусок мяса и, оторвав часть зубами, проглотил ее. «Не забывай, что это наш гость, Руб. Будь с ним вежлив». Послушав хозяина, Руб натянуто улыбнулся и вернулся к стене, у которой до этого стоял. «Чего ты хочешь, Ренрис?» — Юстин повторил свой вопрос. «Хочу власти. Хочу добраться до Ракрейна, а потом и до Арасы. Хочу убить королей, предателей Олхи и исцелить мир от грешников». «Я слышал это сотни раз», — кинув вилку на тарелку, скучающе сказал Юстин. «Придумай, что поинтереснее». Наемники насторожились и, оскалившись, приготовили ножи. Они ловили взглядами каждое движение Ренриса в ожидании, когда тот разрешит своим верным псам наброситься на добычу. «Где летопись, Юстин?» Его лицо стало серьезным. «Вот другое дело, Ренрис», — откинулся на спинку стула бывший король. «Но я не дам тебе ответ, потому что не знаю его». «Врешь!» Ренрис встал из-за стола, громко отодвинув стул. «Зачем мне это? Тем более Руб такой милашка, я бы не смог ему солгать. Это выше моих сил». «Смеешься!» «Думаю, на этом наш прекрасный обед подошел к концу?» Юстин тоже отодвинулся от стола и кинул взгляд на рыцаря. «Тимс, сопроводите меня обратно в темницу. Я соскучился по обществу крыс, которое куда приятнее вашего». Юстин посмотрел на тучного наемника. «Руб, без обид». Тимс схватил Юстина и повернул лицом к Ренрису, который в ту же секунду набросился на него. «Где летопись?» «Откуда мне знать?» «Где она?» «Незримый тебя ослепи». Ренрис сжал кулак и замахнулся, готовясь ударить Юстина по лицу. «О, вспомнил!» — улыбнулся Юстин. «Посмотри у себя в заднице, Ренрис!» И лицо обжег удар. Нос хрустнул, и звук этот эхом пронесся в ушах. «Не шути со мной! Говори, где она!» «Не жди от меня помощи, лучше сразу убей!» «Поверь, это решит все мои проблемы. Я только за». Юстин откинул голову и посмотрел на Рупа. «Руп, поможешь? Я предпочитаю быструю смерть, но...» Еще один удар, но уже в скулу. И еще. И еще. Юстин не успевал отдышаться, не успевал прийти в себя, пока Ренрис без устали избивал его. Тимс держал Юстина, не давая ему упасть. Вдохнуть не удавалось, а из сломанного носа хлестала кровь, заливая рот. Теряя сознание, Юстин обмяк на руках Тимса, но, кажется, еще долго чувствовал, как Ренрис избивает его, лежащего на холодном полу. Юстин проснулся на коленях Лирасы. Ее лицо кружилось перед глазами, нежные руки бережно вытирали кровь и гладили его волосы. Лираса напевала себе под нос. «Вы проснулись и вновь оказались между моих ног». Ее голос вонзился в ухо, будто лезвие, оглушая и причиняя боль. Но сил закрыть уши ладонями не было. Руки не слушались, как и все тело. «Выглядите ужасно», — хихикнула Лираса. Юстин, проморгавшись, осмотрел ее. На шее виднелись следы от удушения. На щеке — свежий синяк, на треснувшей губе запеклась кровь. «А себя-то видела?» — говорить было почти пыткой. Челюсть болела вместе с кровоточащими деснами. «Зато я сплю на шелковой простыне, а не на сене в темнице. Надо же мне чем-то платить за это». Лираса промокнула холодной мокрой тряпкой разбитую бровь и подула на нее, когда услышала, как Юстин зашипел от боли. Она была нежной, не такой, как он ее видел в последнее время. «Ты не заслуживаешь этого», — сказал он. «Заслуживаю, красавчик. Вся моя жизнь — это пытка, и ей нет конца. Я родилась в борделе среди шелков, среди них и умру». «Все женщины, которых я встречал, обладали властью и невероятной силой». Юстин попытался встать, но тело свело, и он беспомощно упал на подстилку из сена. Грудь давила, и легкие были готовы разорваться от каждого вдоха. Любое движение причиняло боль, и тело Юстина горело так же неистово, как дома на улицах Эверока. «Моя сила в том, что я повинуюсь мужчинам». Лираса аккуратно обхватила голову Юстина и дала выпить странной горькой воды, от которой сразу защипало язык и десны. Прополоскав ей рот, Юстин с трудом, но все-таки проглотил отвар. Теперь, кажется, защипало и горло, и желудок, в котором бушевала изжога. «Ты не права, Лираса», — кряхтя ответил Юстин. «Это мужчины повинуются тебе. Ползают перед тобой, заискивают, умоляют удовлетворить их. Но в конечном счете на коленях в спальне перед ними стою я». Лираса поднялась на ноги, отряхнула грязную юбку и, взяв ведро с водой, вышла из клетки. «Вся сила у тебя, Лираса, не у них. Подумай над этим. Отдыхайте, свергнутый король, и не тревожьтесь о чужой силе. Тревожьтесь о своей». Глаза начинали слипаться, а сон медленно тянул Юстина в свои объятия. «Я дала вам лекарство, оно поможет уснуть». Звук шагов Лирасы удалялся вместе с эхом ее голоса. Юстина мутило, голова кружилась, а в ней зазвучал знакомый шепот сетхов, которые, наконец, начали пробуждаться. «Скоро пророчество сбудется», — болтала похоть. «Месть свершится, и предатель ответит за содеянное», — вторило ей тщеславие. «Мои люди умирают, солнце нещадно выжигает мой город. У нас нет воды, нет свежего ветра, нет еды. Защити мой народ, Рей, помоги им». Сетил стоял, уперевшись руками в мраморный стол. Круглую комнату освещали парящие в воздухе свечи. Эвер игралась с огоньком и, хихикая, посматривала на Ара. Он дирижировал воздухом, который перебирал длинные волосы святой, щекотал ей щеки и то и дело отнимал свечу, которую она хотела поймать. «Прекратите ребячество!» — гаркнул Рей. Он скрестил руки на груди и посмотрел на Сетила в попытке понять, правду тот говорит или лжет. «Зачем людям Олхи, которые не способен их защитить?» Ар опустил кулак, и свеча упала на пол. «Зачем людям Сетхи, которые вместо спасения даруют смерть?» «Ар прав, Сетти!» Эвер изящно подошла к столу и провела рукой по мрамору. «Ты сам во всем виноват. Я права, Рей?» Пальцы Эвер заскользили по плечам Рея и утонули в белой шкуре. Но он резко смахнул руку Эвер и нервно зашагал по комнате. «Мои сетхи не трогают людей». Из-за спины Сетила выглянули три тени. Они прятались за ним, боясь лишний раз показаться из темных углов Богу справедливости. «Они избавляют от грехов, но не убивают». Сетил начинал злиться из-за того, что его не понимают и не слышат. «А трупы среди песков высушены до костей, из них будто высосали всю кровь и вытащили органы, оставив лишь скелет, обтянутый кожей. Кому нужно убийство твоего народа?» Рей почесал бороду. «Уж точно не мне», — кинул Сетил. Эвер хихикнула и плавно, словно не касаясь ногами пола, подлетела к Рею. «Я боюсь, что тени Сетти доберутся и до моих людей». Она впилась в Рея жалобным взглядом. «Или что еще хуже, доберутся до нас», — вставил Ар, который с интересом смотрел на ночное небо за окном. Рей нахмурился. В его глазах промелькнул страх. «Они правы, Сетил. Твои сетхи опасны». Тени кружили около своего хозяина, боялись и злились вместе с ним. «Я же сказал, что это не они!» — закричал Сетил. «Ни я, ни сетхи не убивают народ. Это что-то другое. Кто-то другой». Ар оторвался от звезд, подошел к Рэю и прошептал что-то ему на ухо. Рэй, внимательно слушая, кивал. «Кто еще может высосать душу из тела, Сетти?» Эйвер села на стол рядом с ним. «Только тьма, твоя тьма», — она ткнула пальцем Сеттила в грудь. «Она подвластна лишь тебе, так приструни ее». Эйвер игралась с кулоном на шее Сеттила и, пальцами лаская шею Олхи, смотрела прямо ему в глаза. По коже Сеттила бежали мурашки, а все его мысли занимало гибкое тело, которое он хотел раздеть прямо на этом столе. «Но если тьма тебе не подвластна, так отдай свой дар мне. Отдай свой камень мне». Голос Эйвер, нежный и тягучий, словно мед, вливался в уши. «Стань смертным в постели святой. Даруй мне свою свободу». Она очертила его скулы и, спрыгнув со стола, наклонилась к его губам. «Тьма опасна, и только ты за нее в ответе», — почти целуя его, шептала Эйвер. «Хм-хм», — отвлек их Ар. «Я не готов наблюдать за вашими мерзкими лыбызаниями в священном месте». Эйвер отошла от Сеттила, и воздуха в комнате будто стало больше. Похоть, ерзающая за столом, недовольно шепнула, что он не должен идти у Эйвер на поводу, и тщеславие, возникшее рядом, гордо подтвердило это. «Я даю тебе время до месяца аметиста, Сеттил», — заговорил Рэй, и Сетхи содрогнулись, боясь услышать его вердикт. «Если ты не приручишь свою тьму, и если погибнет еще хоть один человек, я свергну тебя и Сетхов. Ты понял меня?» «Рэй, ты знаешь правду!» — крик Сеттила смешался с хихиканьем Эйвер. «Ты знаешь, что я не виноват!» «Три голоса против одного», — ехидно произнес Ар. «Трое святых против тьмы». Олхи покинули круглую комнату, оставив в ней лишь одного святого с тенями, которые, кажется, уже знали, чем все закончится. Как и Сеттил. Сеттил никогда не был в Арасе. Страна с влажным воздухом, поющим бамбуком и длинными горными реками сильно отличалась от привычной Сеттилу пустыни. Арра жил в роскошном дворце с сотнями комнат и длинными коридорами, в которых днем и ночью мельтешили слуги. В залах пахло благовониями и цветами магнолии, растущими на заднем дворе. Там, в одной из беседок посреди озера, сидел Ар, и с Йони подносили ему сладости, наливали чай и покорно ждали новых указаний. Тогда Сеттил впервые увидел лебедей. Они, сложив длинные шеи, спали у камышей рядом с берегом. Лебеди не испугались гостя, который с интересом рассматривал сад и высокие резные крыши беседок. Сеттил крутил головой и удивлялся красоте этого места. Аккуратной и белоснежной одежде слуг, острым катанам стражников и выбору еды, разложенной на круглом столе. Все это было чуждо Сеттилу, живущему в жаркой пустыне, где каждый ломтик финика и высушенного мяса был на счету, где солнце лучами пронизывало глиняные дома и полуразрушенный из-за бурь и смерчей замок. Но сейчас эти различия заботили Сеттила в последнюю очередь. Он пришел за помощью. Пришел унижаться перед самым умным и надменным богом. Перед Аром, который с детства любил наблюдать за провалами Сеттила. И даже сейчас, сидя в беседке у своего большого дворца, Ар смотрел на Сеттила сверху вниз, напыщенно попивая чай, который даже не удосужился предложить своему гостю. «Так ты поможешь мне, Ар?» Сеттил стоял и смотрел, как тот, не торопясь, делает глоток за глотком. «Ты хочешь, чтобы я пустил реки по твоей стране? Чтобы дал потоки прохладного ветра и помог спастись от солнца?» «Да», — не кривя душой, — сказал Сеттил. «Но все мои реки высушит Эйвер, и ветер станет обжигать еще сильнее. Зачем мне зря напрягаться?» «Поговори с Эйвер, убеди ее помочь мне». «Ты сам хорошо справляешься с уговорами». Ар отхлебнул чая и посмотрел на пруд. Прыгни к ней в постель, как делаешь это обычно». «Все серьезно, Ар. На кону жизни людей». Сеттил остановился, решая, стоит ли продолжать, и все же добавил. «И моя жизнь тоже». «Меня не волнует твоя жизнь. Ты сам отрекся от нашей дружбы и нарушил обещания, которые мы дали друг другу». «Мы были детьми!» Слуги, услышав крик, положили руки на катаны, но Ар остановил их. Он встал, подошел к Сеттилу и сказал так тихо, чтобы слышал только он. «Ты знал, что я любил Эвер. Но она сама выбрала меня». Сеттил тоже говорил тихо. «Сердцу не прикажешь». «Поэтому не приказывай и моему. Я не хочу тебе помогать. И Эвер просить не буду тем более. Справляйся сам со своим мором. И помни, что я очень злопамятный». Ар отстранился и поправил драконьи рога на голове. Он редко носил корону, но сегодня надел ее для встречи с бывшим другом, чтобы не упустить возможность лишний раз показать свое величие. «А теперь проваливай и больше никогда не приходи ко мне. Иначе я убью тебя раньше, чем тьма иссушит твое тело». Ар поднял руку, и ветер, закружив вокруг беседки, сильным потоком вытолкнул из нее Сеттила. Сетхи, скользя по земле, еле поспевали за своим хозяином. Сливаясь с тенями прохожих, обгоняли друг друга и торопились вернуться в пустыню. Сеттил, раздраженный и гневный, расталкивал людей на своем пути. Он куда-то бежал, но куда — не знал даже сам. Тут из-за поворота выехала тележка. Пожилой мужчина, трясущимися от тяжести руками, катил ее перед собой. Сеттил не успел отскочить в сторону и столкнулся с ним. Старик же потерял равновесие и выпустил тележку из рук. Она с грохотом повалилась на землю, и камни, лежавшие в ней, рассыпались по улице. «Куда летишь?» — запричитал старик. «Вот носится, как оголтелый, проходу не дают». «Прошу прощения». Сеттил помог ему поднять все, что успело высыпаться, постепенно приходя в себя. Обычный известняк и обточенные водой разноцветные камни перемешались между собой. Среди них были и необработанные, и уже готовые к продаже драгоценности. Сеттил поднял тележку и, собрав все обратно в мешки, еще раз извинился перед стариком. «Я был неосторожен, простите, не хотел вам мешать». «Хороший ты человек». Старик сунул руку в один из мешков. «Не бросил меня, помог собрать». «Да перестаньте». «Вот, держи подарочек». Старик протянул ему грязный камень синего цвета. Он был пыльным, шершавым и необтесанным, но Сеттил узнал его, и ярость накатила новой волной. «Сапфир», — сквозь сжатые зубы сказал он. «Знаю, что купить его можно в Арасе на каждом шагу, но большего тебе дать не могу». Старик поклонился и, перехватив телегу поудобнее, покатил ее дальше. А Сеттил так и остался посреди улицы с камнем, который уже видел в кольце Эвера. С камнем, который спасет ее душу или погубит.